Нелл щелкнула клавишей мыши. На экране появилась надпись «Эксперименты с животными». Попытавшись свести обычных земных животных с хендерскими в искусственных лабораторных условиях, мы получили примерно такие же результаты. Гремучие змеи, питоны, скорпионы, пауки-прыгунчики, осы-тарантало-убийцы, кошки, собаки, боевые муравьи, тараканы. Никто из них не протянул больше нескольких часов, а некоторые продержались всего несколько минут. Офицеры, гражданские ученые с волнением и возмущением наблюдали за тем, как знакомые чудовища быстро гибнут. Пусть эти звери были опасны и порой даже смертельно опасны, но это были наши смертельно опасные звери, и зрелище их быстрой гибели отчасти задевало патриотические чувства. Хендерские животные, похоже, двигались с другой скоростью, атаковали всегда первыми, и на любое сопротивление или контратаку отвечали еще большей жестокостью. Тэтчер Редмонд взглянул на Джеффри и быстро кивнул. Затем он перевел взгляд на экран, и его губы под пышными рыжими усами разъехались в улыбке. На экране появились изображения нескольких животных. Замедленная видеосъемка показывала, как они сражаются с соперниками с острова Хендерс. «Господи Иисусе!» — вырвалось у одного из военных, сидевшего напротив Нелл. «Прошу прощения, господин президент! Я впервые это вижу!» «Лабораторные условия не идеальны для проведения экспериментов», — сказала Нелл. «Хендерские виды на воле еще более эффективны. Мы установили это, выпустив за пределы станции несколько обычных животных, снабдив их крошечными телекамерами». На экране за спиной Нелл началась демонстрация жестоких убийств. «Господин президент!» — воскликнул бригадный генерал Треверс, сидевший напротив Джеффри. «Эта угроза потенциально опаснее любого военного противника, с каким мы когда-либо сталкивались». Тэтчер забыл прожевать последний орешек из пакета. Он проглотил его целиком в тот самый момент, когда на экране хендерская крыса заглотила голову гремучей змеи и откусила еще несколько дюймов от шеи змеи. Джеффри смотрел то на экран, то на Нелл, то снова на экран. Он не верил своим глазам, но и допустить мысль о том, что эти видеозаписи могут быть фальшивкой, тоже не мог. «Неужели так ведут себя все виды, обитающие на этом острове? Я хочу сказать... Должно же существовать в этой экосистеме хоть что-то неагрессивное. Прошу прощения, господин президент, я Джеффри Бинсвенгер из Вудсхолла». Нелл ответила на вопрос Джеффри прямо и спокойно. «Вся экологическая система этого острова состоит из сорняковых видов, доктор Бинсвенгер. Даже самые опасные из наших растений и животных не могут сравниться с хендерскими соперниками. Если бы любой из этих видов проник на материк, он бы истребил все в соответствующей биологической нише. К тому же, каждый здешний вид способен оккупировать несколько ниш на разных стадиях своего жизненного цикла». На экране в замедленной съемке было показано, как сосна, богомол, росток пшеницы, африканские пчелы, африканская проса и мангуст атакуются и пожираются хендерскими растениями и животными. Все привычные растения погибают. Любое насекомое встречает здесь более сильного противника. Каждый хищник из нашего мира был убит и съеден без остатка. В глубинах островного озера обитают создания крупнее тиранозавра. На суше живут хищники в три раза больше бенгальского тигра. Но есть смертельно опасные существа размером с мошку. Нам не удалось обнаружить в хендерской почве нематод. Вместо них мы нашли крошечных червячков в прочной броне, которые поедают диедрит и аэрируют почву, а нематодами завтракают. Мы не нашли здесь ни одного вида из внешней биосферы, кроме нескольких грибов, плесени и бактерий, адаптировавшихся к подпочвенной среде. Нелл на миг умолкла и добавила. «Никто и ничто из нашего мира не способно здесь выжить». «Но перестаньте, вы, наверное, шутите», — воскликнул сэр Найджел Холкском. «К сожалению, нет», — ответил ему доктор Като. «На основании собранных нами данных и большинства построенных компьютерных моделей мы можем заключить следующее. Если эта биосфера смешается с нашей, все живые существа, которым человечество так привыкло, от коров и яблонь до собак и блох, кусающих этих собак, все они будут истреблены за несколько десятков лет. А мы станем выродками и будем жить на крошечных островках с кенгуру, киви и гигантскими черепахами, сэр Найджел», — добавила Нелл. «Будем там жить и молиться о том, чтобы с материка к нам никто не приплыл». Послышались шокированные, изумленные и недоверчивые восклицания. «Но почему же это до сих пор не произошло?» — спросил Джеффри, взволнованный увиденным и услышанным. «Да, вот именно!» — подхватил сэр Найджел. «И безопасно ли нам находиться на этом острове?» «От острова Хендерс до любой суши во все стороны 400 000 миль океана», — ответил доктор Като. «Мне сообщили, что первым, кто обнаружил, что соленая морская вода токсична для хендерских животных и растений, стал телеоператор. По всей видимости, так же, как насекомые и птицы, эти виды вышли на сушу, изменив обмен веществ, и вместо аммиака, который прекрасно растворяется в воде, но крайне токсичен при задержке в организме, стали выделять мочевую кислоту. Люди и все остальные млекопитающие выделяют мочевую кислоту. Она также растворима в воде, но гораздо менее токсична, чем аммиак. Хендерские организмы встали перед выбором и в результате утратили способность гипоосморегуляции, то есть, проще говоря, они не могут поддерживать соленость собственной крови ниже солености морской воды. Они не могут избавляться от избытков хлористого натрия, кальция и магния. Соленая вода вызывает накопление магния в их крови, и это для них подобно смертельной дозе наркоза. Многие хендерские виды, почуяв поблизости соленую воду, немедленно отступают и выделяют феромоны в знак опасности, — сказала Нелл. Раньше подобное явление ученые наблюдали у косяков рыб. Как только одна рыба атакована, она выделяет обонятельный маркер, и косяк тут же рассредотачивается. Подобный феромон-репеллиент, по всей видимости, спас жизнь нашему телеоператору, когда он нырнул в озеро с морской водой, — добавил доктор Като. Так что соленая вода может служить надежным средством для отпугивания хендерских животных. Вот зачем база по периметру окружена фонтанами с морской водой. Это ответ на ваш вопрос, сэр Найджел. Здесь мы в полной безопасности. Доктор Като подбадривающе кивнул старому другу. «Доктор Като», — с мрачным видом обратился к нему президент, — «каков ваш главный вывод?» Доктор Като грустно взглянул на Нелл. «Вывод таков, господин президент. Если бы океаны не стали солонее с тех пор, как остров Хендерс оказался в изоляции, жизнь на Земле была бы совсем другой». «Пока нам просто очень, очень везло», — сказала Нелл. Взгляды всех устремились к президенту. «Что ж, вряд ли мы можем посыпать всю планету солью», — изрек президент. «Не можем, сэр», — кивнула Нелл. Тэтчер Редмонд обвел взглядом своих коллег. Он явно не верил в то, какой оборот приняла беседа. «Господин президент», — воскликнул он, — «неужели мы действительно решимся уничтожить эту экосистему? Неужели вы собрали нас здесь ради этого? Я просто не могу себе представить более жуткого позора для Америки и для всего человечества». Джеффри был вынужден согласиться с Тэтчером. «Эта экосистема сулит нам преимущества, которых мы пока и вообразить не в силах, господин президент». «Мы рассматривали этот вопрос, доктор Битцвенгер», — сказал президент. Увы, я вынужден сравнивать потенциальные выгоды с потенциальной угрозой. А угроза, судя по всему, весьма серьезна. Вы согласны со мной? Джеффри нахмурился. Тэтчер затараторил. Если флот будет держать остров в блокаде, каким образом кто-то сумеет вывести отсюда живые экземпляры животных или растений? Откуда мы знаем, что эти компьютерные модели верны? У нас не было достаточно времени для окончательных научных выводов, при всем моем уважении к доктору Ката и его команде. Президент кивнул. Благодарю вас, доктор Редмонд. Мне бы хотелось, чтобы мы все послушали, что скажет министр обороны относительно возможностей США в этой связи. Министр обороны, подтянутый седовласый ветеран, раздраженно уставился в объектив камеры, переключавшийся с президента на него. Что ж, мы не можем до бесконечности тратить огромные средства для блокады острова, заявил он. В мире существуют другие угрозы, а наш бюджет ограничен. И какие бы суровые меры мы ни предпринимали, существует ряд способов, за счет которых животные и растения с этого острова все же могут быть вывезены контрабандным путем. Крайне трудно будет засечь прыжки с парашютом с большой высоты и устройства, спускаемые со стратостатов. Прибавьте к этому подкуп лиц, которым вверена блокада, и непреднамеренный вывоз. Министр невесело покачал головой. «Слишком много случайных факторов, и, судя по тому, что мы сегодня услышали, достаточно всего одного подобного случая, чтобы возникла угроза для глобальной безопасности. Потом никто уже не сможет загнать джина обратно в бутылку». «Доктор Като», — спросил президент, — «что, согласно вашим компьютерным прогнозам, может произойти, если хотя бы несколько из этих видов попадут в наш мир?» Доктор Като кивнул Нелл. Нелл нажала на клавишу беспроводной мыши. На демонстрационном экране возникло новое изображение. Рядом с силуэтом каждого из хендерских живых организмов возникла компьютерная модель земного шара, на котором был обозначен ряд регионов. Портленд, Панама, Лос-Анджелес, Сидней, Нагоя, Гонконг, Киев, Марокко, Дурбан, Салерно, Портсмут, Марсель, Гава Нью-Йорка. От каждого из мест распространились волны пожарищ. Там, где проходила алая волна, оставалась почерневшая земля, знак полного уничтожения местных видов. В правом нижнем углу экрана мелькали цифры, демонстрирующие предполагаемый год полного уничтожения земных животных и растений под действием указанного хендерского вида. 2037, 2079, 2042, 2051. Нелл указала на экран. Компьютерные модели, разработанные командой Enterprise и основанные на результатах наших полевых наблюдений, прогнозируют, что любого из этих видов хватит для того, чтобы наша экосистема рухнула, как карточный домик. Достаточно сдвинуть всего несколько карт, и большинству из здешних видов это по силам. «Господи, помоги нам!» — проговорил один из флотских офицеров. «Господин президент», — проговорил Анел, — «наш мир для всех обитателей этого острова — это банкетный стол. Даже нашим паразитам, микробам и вирусам не удалось проникнуть на остров Хендерс. Большая часть хендерских видов способна изменять уровень pH в своей крови в ответ на инфекцию. Эти виды непрерывно просуществовали гораздо дольше любого из существующих видов нашей биосферы. Они пережили ледниковые периоды, глобальные потепления, эпохи вымирания, во время которых не раз исчезали доминантные виды на всей Земле. Если хоть одно из местных животных окажется за пределами этого острова...» Джеффри заметил, как серьезно Нелл смотрит на президента на конференц-экране. Нелл покачала головой. Весьма сомнительно, что хоть какая-нибудь экосистема на Земле уцелеет, закончила она свою мысль. Мать твою! Выпалил сэр Найджел. Прошу прощения, господин президент. И весьма сомнительно, что уцелеем мы с вами, Найджел, добавил доктор Ливингстон. Джеффри поднял руку. Я все еще не в силах поверить, что здесь нет ни единого вида, не представляющего собой потенциальную угрозу. Я только что прибыл сюда, поэтому, наверное, я не имею права сейчас делать какие-либо выводы, но наверняка на острове должно быть что-то безвредное, что можно было бы сохранить и исследовать в контролируемых условиях. Я вынужден согласиться с доктором Редмондом. Нельзя безоглядно доверять компьютерным моделям и алгоритмическим проекциям. «Я тоже в этом заинтересован, доктор Бисвенгер. Это одна из причин, почему вы здесь присутствуете», — сказал президент. «Дамы и господа, увы, у нас слишком мало времени. Господин секретарь, будьте так добры, оповестите всех о последних событиях». Государственного секретаря просьба президента явно не обрадовала. Главнокомандующий решительно кивнул. Госсекретарь кашлянул. «Мы уже были вынуждены изгнать с этой территории китайские и русские военные корабли. И оба эти конфликта были крайне напряженными. Думаю, я имею официальное право прибегнуть к такой формулировке». Присутствующие ученые недовольно загомонили. Военные одарили их презрительными взглядами. «Британцы заявляют территориальные права на этот остров, поскольку он назван в честь капитана Королевского флота, открывшего его 220 лет назад. Мы отнеслись к этой позиции с уважением и с самого начала включили выдающихся британских ученых в исследовательскую группу. Однако продолжающийся карантин вызывает всевозможные теории заговора, настраивает дипломатический мир против Соединенных Штатов и Великобритании. Международные отношения быстро приближаются к нестабильному уровню», — сказал госсекретарь. «Мы должны решить, следует ли нам стерилизовать это место с помощью тактического ядерного оружия. В противном случае человечеству может больше не представиться такой возможности». Ученые ответили на это заявление возмущенными восклицаниями. «Доктор Декуорт», — проговорил президент, не обращая внимания на их реакцию. Нелл удивилась, что президент обращается непосредственно к ней. «Да, сэр. Вы были первой, кто встретился с местными животными и стали одной из двоих уцелевших после этой встречи. Каковы ваши рекомендации?» «Уничтожьте этот остров», — проговорила Нелл без малейших колебаний и сама удивилась собственной резкости. Она слегка покраснела, но глаз не отвела. Большинство ученых были ошарашены ее заявлением. Джеффри был изумлен тем, что его коллега, биолог, заняла такую позицию. Зато почти все военные, похоже, обрадовались. Джеффри встал. «Но откуда нам знать, что при бомбардировке в стратосферу не попадут пыльца или регенеративные клетки от местных организмов?» — спросил он. «Как размножаются здешние организмы? Возможно, мы распространим угрозу по всей биосфере?» Он сел. Они с Нелл обменялись гневными взглядами. «Господин президент», — вмешался министр обороны, — «у нас в свое время был шанс навсегда уничтожить оспу. Но теперь мы знаем, что русские этого не сделали. Мы этого не сделали тоже, на всякий случай, чтобы можно было использовать эту инфекцию в качестве оружия. А теперь ходят слухи, что возбудители этой страшной болезни могут попасть в руки террористов. Я боюсь даже думать о том, что могут вытворять террористы, попади к ним в руки хоть что-то с этого острова». «Как размножаются эти животные, доктор Като?» — спросил президент. если опасность, что ядерное оружие может способствовать распространению этих организмов за пределы острова. Доктор Като покачал головой. У нас нет никаких оснований полагать, что хоть что-то здесь размножается посредством пыльцы. Это одна из причин того, почему остров остался биологически изолированным. Все животные на острове, судя по всему, гермафродиты, и, спарившись один единственный раз, размножаются на протяжении всей жизни, продолжительность которой не определена. Даже растительноподобные организмы производят икринки, которые прилипают к подвижным организмам всего на несколько секунд и погибают. Вот почему птицы никогда не уносили на себе никаких существ с этого острова. Если здесь хоть один безопасный вид, как предполагает доктор Бинцвенгер, осведомился президент. Если можно так выразиться, господин президент, все эти существа барахтались в одной пересыхающей луже, — ответил доктор Ливингстон. — Боюсь, для этого они просто вынуждены были стать выносливее и злее любого из обычных земных видов.